Глава 232. Инспектор по патрулированию. Очень сильное увеличение. Увидев свои обновленные характеристики, а также прогресс его силы, духовной энергии и преобразования элементальной сущности, на лице Лилина всплыло приятное удивление. Официальному магу добиться такого прогресса было чрезвычайно трудно. Даже такому магу, как Лилин, который обладал высокоуровневой техникой медитации, требовалось потратить много времени. Но теперь, после второго превращения родословной, его характеристики поднялись до пикового состояния мага 1 ранга. И после того, как его сердце изменялось, оно непрерывно стимулировало потенциал его тела к более высокой эволюции. Только за последние несколько дней его скорость изменения увеличилась на 8%, что повлекло за собой изменение других характеристик, и это сильно поражало. Если все так продолжится, то возможно я смогу. Лилин быстро провел несколько расчетов, и его глаза полыхнули красным светом. Этот луч был очень чистым и неизмеримым. Глаза Лилина, озаренные этим светом, даже могли поглотить душу человека. Но через мгновение Лилин уже подавил этот луч глубоко внутри себя. Раствор из перьев нечестивого Филберда. Лилин снова сфокусировал свое внимание на сером растворе, и синий луч в глазах Лилина снова начал периодически вспыхивать, когда он просматривал содержимое пробирки, и большое количество данных проецировалось перед глазами Лилина. «Цветы наваждения пустоты», — воскликнул Лилин, когда увидел три кристалла на экспериментальном столе. В этих кристаллах находились белые цветы, настолько прозрачные, словно были почти иллюзорными. Эти цветы являлись главным ингредиентом многих древних зелий. Неизвестно, из какого секретного плана сады четырех сезонов изъяли эти цветы, но каждый из них стоил по 50 баллов. Отменить кристаллическую печать. Зачитав несколько странных слов, Лилин указал правым указательным пальцем на кристалл. Глук. С поверхности кристаллов послышался шум, словно рябь проносилась по озеру. Пульсация непрерывно искажалась изнутри кристалла, когда со звуком клинк, фисс, шумы, похожие на волны, испаряющиеся в пар, твердый кристалл постепенно таял в воздухе. Наконец взору предстал нежный, маленький белый цветок, который медленно упал на поверхность экспериментального стола. Этот эксклюзивный метод удаления кристальной оболочки Лилин узнал в пункте обмена. Если бы он воспользовался бы другими магическими заклинаниями для удаления печати, хотя он бы и смог успешно снять печать, но последствия могли оказаться такими, что в результате хранимый предмет просто бы разрушился. Лилин тщательно изучил этот древний и драгоценный ингредиент. Цветок наваждения пустоты являлся очень тонкой сущностью. Он был размером с перепелиное яйцо. Более того, на просвечивающейся части цветка имелись жилки, похожие на листья. Этот цветок наваждения пустоты, когда оказался на воздухе, тут же упал и начал таять. Действительно хрупкая вещь. Неудивительно, что он исчез со всего южного побережья. Пробормотал Лилин и воспользовался парой белых пинцетов, заготовленных для такого случая, и быстро положил цветы внутрь синего флакона. Свойства цветка наваждения пустоты очень таинственны. Смешивая его с другими ингредиентами, можно создать 43 вида различных веществ. Поэтому он и был популярным ингредиентом для приготовления древних зелий. Пробубнил Лилин, увидев цветы внутри синего флакона, и изогнул губы в улыбке. Патрулирование войск в штаб-квартире? Какой пост? Лилин с изумлением уставился на Цезаря. После напряженного вечера в лаборатории, он только вышел, собираясь отдохнуть, но повстречал Цезаря. Лицо Цезаря было перекошено от улыбки. Испускаемое вертикальным третьим глазом таинственное сияние сейчас казалось мягким. «Эта должность была предоставлена тебе лично председателем Рейнольдом», — рассмеялся Цезарь и объяснил Лилину. «Ты ведь знаешь, что во время войны одно из правил садов четырех сезонов гласит, что старейшины могут создавать новые должности, и глава этого патруля именно та должность, которую лорд Рейнольд отдал тебе, Лилин. Теоретически, внутри секретного плана равнин Вечной реки, вне зависимости от штаба, все маги нашей отрасли и охотничьей зоны будут находиться под твоим контролем». «Это так?» — выразил Лилин свой скептицизм. Ему явно поручали хлопотную задачу, он не получил бы четкой власти и получил только наблюдательную власть. В конце концов, все ведущие маги в каждой ветви и каждой охотничьей зоне руководили своей областью. Как они могли слушать приказы, отдаваемые центральным начальником? Становилось очевидно, что Рейнольд поручил ему достаточно хлопотное поручение. «Кроме того, перед тем, как я пришел, лорд Рейнольд передал тебе одну просьбу, передав письмо с назначением Лилина, Цезарь поднял еще один вопрос. Личная просьба, о чем она? Лилин выглядел обеспокоенным, маг 2 ранга не являлся тем, против кого он мог сейчас пойти. Однако, в настоящее время, даже если он и не мог победить своего соперника, то по крайней мере у него все еще оставались способы для побега, поэтому он не сильно переживал. Лорд Рейнольд хочет, чтобы ты нашел время и пришел к нему поговорить. Конечно, это личное дело, а не приказ. Видя, что Лилин начинает нервничать, но все же пытается казаться спокойным, изумление вспыхнуло в глазах Цезаря, но он быстро подавил его. Он хотел поделиться этим с лордом Рейнольдом. Длительная беседа стучала сердце Лилина. Оказалось, что его недавняя цепь громких свершений, наконец-то, попала в поле зрения мага 2 ранга. Однако все это являлось частью его плана, поэтому Лилин кивнул и ответил. «Конечно, я могу встретиться с лордом Рейнольдом. Для меня это будет большая честь». «Прекрасно. Я немедленно пойду и приготовлю кое-что». Лорд Рейнольд был генералом, командующим садами 4 сезонов в секретном плане равнин Вечной Реки. Каждый день он занимается многими делами и, если бы Лилин не совершил какого-либо достойного поступка, у него не было бы возможности увидеться с ним. И на этот раз встреча будет личной, для этого требовалось составить множество протоколов. Но Лилину не было нужды обращать на это внимание. Цезарь мог договориться о времени, и когда последний позовет его, то Лилин сможет прийти и встретиться с лордом Рейнольдом. «Спасибо большое», — кивнул Лилин в знак благодарности. «Не стоит, здесь нет ничего такого». Цезарь очень быстро избавился от улыбчивого выражения лица. Видя, как Цезарь постепенно удаляется и, наконец, исчезает из его поля зрения, Лилин, казалось, становился все более и более серьезным. Наконец, его лицо помрачнело, словно на него набежала тучка. Этот Рейнольд, маг 2 ранга, сейчас казался ему горой, простирающуюся настолько далеко, насколько он мог видеть. «Скоро все начнется», — прошептал Лилин в обменном центре. «Здравствуйте, сэр. Могу ли я спросить, хотите ли вы что-то обменять?» Сотрудник, стоя за прозрачным стеклом, спросил Лилина. Через стекло Лилин мог видеть полки, на которых стояли различные ценные ингредиенты и передовая информация. Он видел даже большое количество разнообразных магических артефактов и одноразовых свитков, а также некоторые тайные техники, используемые магами. Эти тайные техники являлись умениями и способами зачитывания заклинаний. Такие техники в основном могут быть изучены только официальными магами. После успешного обучения они могли использоваться для временного увеличения магической силы или же для увеличения на короткое время силы магического заклинания. Лилин считал их самыми ценными после высокоуровневых техник медитации. Даже, если преобразование элементальной сущности мага было низким, он мог воспользоваться этими техниками и увеличить свою магическую силу. В основном это не сильно отличалось от увеличения преобразования элементальной сущности. К сожалению, это только внешний предмет. Собственная сила тела по-прежнему является самым важным. Но даже, если преобразование элементальной сущности и тайные техники могли усилить магическую силу, сила увеличения в любом случае зависела от мощи магического заклинания. Маг на пике 1 ранга должен был иметь прочную основу. Если бы основы оставляли желать лучшего, независимо от того, насколько высоки были темпы роста и развития, маг не смог бы победить другого мага с низким преобразованием элементальной сущности, но с прочными основами. В целом, среди всех заклинаний, увеличивающих мощь, наиболее специализированные заклинания могли увеличивать базовую силу только на 40%, и наибольшее усиление не превышалось от преобразования элементальной сущности более чем на 90%. Независимо от любого заклинания, до сегодняшнего момента Лилин ни разу не видел упоминания, способного обеспечить усиление мощности заклинаний на все 100%. Это походило на невидимую стену, блокирующую шаги большинства магов. «Я новый инспектор по патрулированию, назначенный штаб-квартирой. Я уверен, что здесь имеются проблемы с переводом». Лилин достал недавно полученное письмо о назначении и показал его сотруднику. Магическое сияние, излучаемое от печати, поставленной магом 2 ранга, ослепляло и причиняло боль сотруднику. «Мой лорд». Сотрудник был ошеломлен, ведь в действительности этот пост был причудливым. Он мог проверять все, но в действительности он не обладал достаточной властью, чтобы влиять на что-то. Задерживая Лилина, сотрудник нажал на красную кнопку под столом. Лилин заметил его короткое движение, но просто улыбнулся и ничего не предпринимал. «Мой лорд, наши операции полностью справедливы и соответствуют законам, и здесь определенно не». Пока сотрудник объяснялся перед Лилином, полупрозрачная тень внезапно возникла перед последним. «Меня зовут Пьер, я отвечаю за обмен очков заслуг. Лорд Лилин, инспектор по патрулированию, у вас имеются какие-то трудности?» Лицо тени внешне выглядело как у 50-60-летнего старика. Один из глаз был закрыт окуляром, волосы были аккуратно расчесаны. Одет он был в темно-красную мантию, на которой не было заметно ни единой складки. Этот образ заставил Лилина вспомнить геодезистов и оценщиков драгоценных камней из его прошлого мира. И тот факт, что тот знал о личности Лилина, демонстрировал способности Пьера собирать разведданные и его широкую шпионскую сеть. «У меня имеются сомнения касательно разрешения на местный обмен. Мне нужно проверить», — ответил Лилин странному существу. Глубоко внутри он понимал, что власть, которой он владел, была предоставлена ему на определенный срок, и тем это было вероятнее, раз уж назревал предопределенный мятеж. Глава 233. Мошенничество. Из его несущественной роли как инспектора по патрулированию штаб-квартиры, Лилин мог сказать, что у Рейнольда имелись определенные планы на него, даже если это не имело никакого отношения к подозрениям о том, что он темный маг. Тот факт, что он так быстро увеличивал свою силу, заставлял Рейнольда с осторожностью относиться к нему. В этой ситуации, как бы он ни старался сдерживать себя, все было бесполезно. Поскольку все оказалось в такой ситуации, то почему бы ему не воспользоваться той частью силы и не получить некоторые преимущества? В конце концов, прежде чем Рейнольд официально не снимет с него его роль, его власти как инспектора по патрулированию штаб-квартиры, все еще хватало, чтобы запугать большинство людей. Например, этот человек перед ним, в обменном центре. «Вы пытаетесь запятнать мою репутацию?» Услышав его, лицо Пьера потемнело и в его глазах, как будто начали собираться фиолетовые лучи. «Нет, не пытаюсь. Это простая процедура проверки», — мягко улыбнулся Лилин. Как только слова покинули его рот, между Пьером и Лилином взорвалось кольцо энергии. Грохот. Хотя оба старались как можно лучше подавить энергетические волны от их сражения, они все равно привлекли внимание нескольких магов. Пьер сделал несколько шагов назад, прежде чем принять устойчивое положение и с шоком на лице произнести: «Маг на пике один ранга. Похоже, что металлический лунатик Марк действительно умер от твоих рук». Эта информация была прямо сейчас подтверждена им, и он ничего не мог поделать, кроме того, как стоять и с шоком смотреть на Лилина. За короткий обмен ударами Лилин показал силу, способную соперничать с магом на пике один ранга. Судя по собранной им информации, Пьер был почти уверен, что металлический лунатик Марп из семьи Лилитель несомненно погиб от рук Лилина. Господи, даже сам Пьер был всего лишь магом один ранга. Маг на пике один ранга, Марп, погиб от рук Лилина. В ситуации, когда маг два ранга не делал никаких движений, маг на пике один ранга уже считался самым сильным существом на всем южном побережье. Кроме того, прошло еще мало времени и новости о смерти Марба еще не успели распространиться. В противном случае такое происшествие вызвало бы огромные волнения на южном побережье. Пьер, будучи человеком, знающим об этом, еще больше испугался Лилина. «Что вам нужно?» – спросил Пьер. «Ничего особенного. Я просто подумал». Голос Лилина стал таким тихим, что на этом он закрыл свой рот и передал голосовое сообщение. Услышав его передачу, лицо Пьера изменилось. Сначала он покраснел, будто бы его сильно унизили, а затем принял задумчивый вид. Через некоторое время Пьер поднял голову и взглянул на рядом стоящих магов. Из-за своих странных действий Лилин и он привлекали внимание многих окружающих магов и помощников. Это заставило его прийти к своему окончательному решению. «Это не невозможно. Прошу за мной». Существо, назвавшееся Пьером, исчезло, оставив позади себя красные энергетические частицы, превратившиеся в различные знаки, указывающие путь Лилину. Увидев это, Лилин ухмыльнулся. Он знал, что даже среди светлых магов имелось не так много неподкупных людей. Обменный центр представлял из себя торговое место, где можно было получить наибольшую прибыль. Здесь определенно не обошлось без взяток, но если бы Лилин действительно хотел чего-то от этого места, то этот день был бы его последним в качестве инспектора по патрулированию. Однако он не заставлял другую сторону ничего делать, он лишь указал на некоторые требования и привел к тому, чтобы собеседник пошел на уступки. Избавившись от странных взглядов со стороны магов садов четырех сезонов, Лилин последовал за знаками и пришел к дому позади обменного центра. Перед дверью стоял маг, которого он видел ранее и словно привидение ждал его. Однако, сейчас перед Лилином появилось истинное тело мага, а не призрак. «Вы здесь», — лицо Пьера оставалось мрачным. Конечно, независимо от того, кто это был, никто бы не обрадовался, если к нему внезапно подошел человек и попытался вами воспользоваться. Хаен, Лилин просто слегка кивнул головой и больше ничего не произнес. Пьер осмысленно взглянул на Лилина, словно пытаясь запечатлеть его внешность в своей памяти, и сказал: «Идите за мной». Затем, не дожидаясь Лилина, он просто ушел. Лилин, улыбнувшись, потер нос и последовал за ним. По пути он замечал множество печатей и защитных слоев, но с Пьером, знакомым с окружением, они проплыли словно по морю. Кача, Пьер достал черный медный ключ и открыл большую дверь, поверхность которой была покрыта рунами. Грохот. В мгновение в глаза и нос Лилина попал блеск многих ценных сокровищ и хрустальных шаров, а также запахи многих редких ингредиентов. Перед ним находился впечатляющий огромный склад. Перед ним стояли ряды различных сокровищ, настолько, что они казались бесконечными. «С моей властью я могу открыть только этот второй склад для вас. Кроме того, я могу предоставить вам 40% скидку. Это предел». Пьер был решителен. По его раннему выражению становилось очевидно, что это его предел, поэтому Лилин не настаивал. «Хорошо, я не стану создавать вам трудности», — без искренности заговорил Лилин и вошел на склад. То, как сейчас Лилин обращался с этим местом, словно он находился в собственном доме, заставляя Пьера стиснуть от досады зубы, но он не смел ничего говорить. Честно говоря, здесь находились вещи, за которые его могли посадить, если бы их кто-нибудь обнаружил. Он мог столкнуться с наказанием, и его бы лишили его нынешнего статуса. По сравнению с этими последствиями, предложение Лилина, позволяющее тому воспользоваться ситуацией, являлось не таким плохим. Лилин прошел мимо груды зелий и ингредиентов, которые стоили 1000 очков заслуг, и выглядел довольно спокойным. Среди того, что он видел до этого, в данный момент имелся довольно скудный перечень вещей, которых он жаждал. Кроме того, ему срочно требовался метод для увеличения собственной боевой мощи. Следовательно, несколько наступательных техник, в данный момент, представляли для него большой интерес. Шаги Лилина не останавливались до тех пор, пока он не подошел к деревянной рамке с хрустальными шарами. Исследования, эксперименты, тайные техники. Позади рамы располагались разнообразные надписи, на которых были записаны все виды информации о том, что в себя включали имеющиеся здесь шары, что облегчило поиск Лилина. Он подошел к колонне с тайными техниками. Высокоэнергетический глаз орла. Трансформация носа собаки. Трансплантация печени. Заклинание элементального огня негативной энергии. Все виды тайных техник, о некоторых из которых Лилин даже не слышал. Его голова начала раскалываться. «Прошу прощения, но не могли бы вы деактивировать защитный слой? Я хочу взглянуть на содержание». Хотя тон Лилина и звучал извиняюще, но его действия говорили об обратном. «Вы», — Пьер потерял дар речи, но все же направился к нему, достал из мантии значок и бросил его в рамку. «Вен». Молочно-белый магический свет распространился из жетона и вскоре защитный слой полностью растаял. «С моим уровнем допуска, вы сможете увидеть по крайней мере треть содержимого. В любом случае, заклинание потом снова заработает, и я ничего не смогу с этим поделать», — развел руками Пьер, пока объяснял Лилину. «Этого достаточно», — кивнул Лилин, беря в руки информацию, записанную под свитком с пронзающим глазом орла. На поверхности казалось, что его взгляд скользил по поверхности хрустального шара, и он пытался найти нужную ему информацию. Но на самом деле и чип работал на полную в его голове, стараясь записать всю представленную информацию. У него имелся доступ только к третьей информации, но и этого уже было достаточно для ИЧИПа. Исходя из этого, он мог восстановить остальную информацию. Это было просто вопросом времени. Спустя полчаса, Лилин уже просмотрел всю информацию на хрустальном шаре. ИЧИП тоже не ушел ни с чем, записав огромное количество информации. «Передайте мне эту проективную технику, технику трансмутации медведя и технику теории модуляции крови». Конечно же, ИЧИП не смог успеть обработать всю информацию целиком. За предположениями ИЧИПа, имелся список ингредиентов, информация о которых не могла быть получена. Лилин огляделся и, основываясь на своих потребностях, попросил еще кое-что, не считая различных предметов. Общее количество достигает 1000 очков заслуг. С предоставленной вами скидкой, получается 600 очков заслуг. Благодаря Пьеру он смог сэкономить 400 очков заслуг. Даже, если бы приехал его руководитель Цезарь, он считал, что максимум сможет получить скидку в 20%. Тем не менее, внезапно он смог получить скидку в 40% на каждый предмет в этом складе сокровищ. И это дай мне все это. Лилин очень быстро потратил 1500 очков заслуг. Спустя несколько часов, Лилин покинул район под взглядом Пьера, который смотрел так, словно повстречал ходячую катастрофу. Какой прекрасный урожай! Лилин потер свой мешок, заполненный сокровищами, и вздохнул с удовлетворением. Эх, если бы я смог приходить сюда каждый день. Но Лилин знал, что эта мысль была бредовой. Если бы он еще раз так поступил, то познал бы некоторые неприятные последствия и нападки тех, кто рассчитывал на предметы, вызвавшие его интерес. Он поступал так высокомерно, потому что у него не было намерения оставаться в садах 4 сезонов. В противном случае, организации светлых магов ополчатся против него. У них имелось достаточно способов убить его. Закончив вылавливать преимущества в обменном центре, есть кое-что еще. Глядя на секретный план равнин Вечной реки и непрерывно поступающий поток магов, губы Лилина дрогнули, и он начал улыбаться. Несколько дней спустя, рассказы о Лилине распространились повсюду. Металлический терминатор, жадный дракон – это были его новые прозвища. Металлический терминатор упоминался во время рассказов о боевых достижениях по убийству металлического лунатика, Марба. Именно в этой битве Лилин открыто убил мага на пике 1 ранга и заложил фундамент для роста своей репутации, развивающейся молниеносно. Что касается жадного дракона, то это относилось к серии ограблений, которые он без ограничения совершал. Независимо от того, находились ли люди в обменных центрах или же в группах по защите гарнизона, все они относились к местам, где он занимался бесстыдным грабежом и вымогательством. Честно говоря, жадность магов действительно превзошла его ожидания. Во всех районах, где он проходил и проверял, нигде не находилось честных людей. Независимо от того, насколько хорошо были сделаны счета, с ужасающими способностями и чипа, ничто не ускользало от его глаз. Глава 234. Использование раствора. В этих условиях каждая дивизия не могла ничего сделать, кроме как отворачивать носы, когда они делали так, как хотел Лилин. Однако его репутация сразу же устремилась в сторону водосточных труб и завоевала ему репутацию наиболее приветствуемого во всех подразделениях. Честно говоря, когда он впервые услышал об этом, то слегка удивился, но нашел это забавным. В мире магов сила должна была уважаться. Репутация не являлась бесполезной, но применима только к тем, кто находился на том же уровне силы. Пока он будет продолжать увеличивать свои силы, продвинется и станет магом 2 ранга, все эти люди будут находиться на его крючке, как собаки, и вилять хвостами, сокрушаясь от мысли, что они не позволили Лилину использовать их в своих интересах. Маг Лилин, жадный дракон, лорд Рейнольд хотел бы встретиться с вами завтра в 7 вечера. Пожалуйста, будьте готовы. Цезарь громко анонсировал новость Лилину и ушел. Немного раньше, чем я ожидал. Неужели я обидел небеса? Бесстрашно рассмеялся Лилин. Он не относился к своей должности инспектора по патрулированию со всей серьезностью, и вдобавок ко всему он делал все, что хотел. Неудивительно, что каждый человек в садах 4 сезонов относился к нему как к врагу и противостояли ему. Если он не подготовится, то просто умрет. Это было несомненно. В конце концов, сам Лилин не был невинен, и расследование привело бы к его падению. Вдобавок, наследство великого мага Серхельма определенно привлечет внимание мага 2 ранга. В мире магов существовали всевозможные заклинания, которые использовались для проверки на ложь и обнаружения духа. Причина, почему здешние маги не использовали их, заключалась в том, что они являлись светлыми магами и все делали последовательно. Однако сейчас было военное время, все заботились о силе, а у самого Лилина имелась полна тайн. В настоящее время, если бы любое из этих заклинаний будет использовано против него, то у него даже не будет и шанса, чтобы объясниться. На самом деле Лилин уже давно подозревал, что сад 4 сезонов прознал о его делишках с темными магами. Хотя он не оставлял никаких доказательств, возможно, что следы оставались. В противном случае, почему бы его, высокоуровневого мастера зельеварения, молодого, талантливого и уверенного, что его будут высоко ценить везде, куда бы он ни отправился, назначит в такое место для сражений. Но этого достаточно. Губы Лиэлина слегка изогнулись. Он уже морально подготовился к тому, что его раскрыли. В конце концов, у магов имелось слишком много тайных методов, и у него не имелось возможности защититься от всего. Будучи в состоянии за 2 года позволить своей родословной преобразоваться, а также накопить большой объем знаний и ресурсов, Лиэлин чувствовал себя удовлетворенным. «Похоже, что настало время мне с ними расстаться». Лиэлин выглядел равнодушным. Теоретически он предал сады 4 сезонов, но это имело отношение лично к нему. Он преследовал свои мечты и не собирался сходить с намеченного маршрута. «Хорошо, я воспользуюсь этим». Лиэлин перевернул ладони, и взору предстала хорошо сохранившаяся пробирка. В пробирке находился серый раствор. Смотря на такой серый цвет, люди уже могли почувствовать отвращение, и простой взгляд уже бы заставил их почувствовать головокружение. Раствор из перьев нечестивого филберда. Я проводил над ним испытания, для того, чтобы вырваться из лап садов 4 сезонов и, возможно, даже стать врагами, необходимо развеять ограничения контракта, о которых говорила око суда. Лиэлин пристально всмотрелся в пробирку в правой руке и выглядел очень возбужденным. Он щелкнул пальцами, и в мгновение комната окуталась слоем слабого желтого света. Затем Лиэлин осторожно убрал пробку из пробирки. ТССС. Серый газ вылетел из пробирки и при контакте с воздухом раствор из перьев нечестивого филберда произвел бесчисленные крошечные пузырьки и начал неконтролируемо растворяться. Ух, Лиэлин сильно зажал нос. Какая ужасная вонь. Он слегка вздохнул, но уже находился на грани обморока от запаха. Раствор оказался слишком ароматным. Даже с его живучестью более 20 единиц он еле мог его выносить. Нечестивый филберт первоначально являлся собранием всех грязных вещей в мире, и его перья содержали в себе все виды мерзостей. В действительности, раствор, сделанный из перьев, не получал свою силу от самих перьев, но проецировал силу нечестивого филберда от частей его тела. Древний нечестивый филберт являлся существом, заклятым врагом Ока Суда. Мало того, что их сражение затронуло мир магов, они также затронули несколько других крупных территорий. Следы их присутствия прослеживались по мифам и легендам. Мерзость, хаос, как возникли эти характеристики и как они работали. Любопытство, которое невозможно было скрыть, появилось в глазах Лиэлина. Были ли это характеристики нечестивого филберда или справедливого Ока Суда? Они очень сильно отличались от заклинаний в мире магов. Они больше походили на тип регулирования, который придал Лиэлину сильное желание узнать об этом побольше. Маги обычно любили исследовать все виды странных явлений и сил, а также пытались найти способы, чтобы превратить их в свою силу. Что касается попыток поиска истины, маги походили на исследователей и ученых из прошлого мира Лиэлина. Жаль, что к таким вещам могут приблизиться только те, кто по крайней мере стал магом утренней звезды. Были ли это Око Суда или же нечестивый филберт, оба могли пройти через весь мир и переступать через ужасающих существ. Их жизнь превосходила таковую у нормальных существ, и они достигли такого уровня, которого Лиэлин даже не надеялся достичь, и тем более понять. В настоящее время Лиэлин не был даже муравьем в их глазах, вероятнее всего он был не больше пылинки. Даже если он захочет принести жертвы и призвать их, он смог бы осуществить призыв, которому не хватило бы силы. Невозможно было сейчас исследовать и узнать о них побольше. Несмотря на то, что Лиэлин был немного разочарован, он ощущал даже больший огонь и желание внутри себя. Однажды я доберусь до вершины мира магов и заставлю людей обратить внимание на другие великие существа и преследовать истину и вечность, о которой они грезят. ТССС. После того, как летучий серый газ закончил свою активность, тело Лиэлина поглотилось серым туманом. Туман был невыносимо вонючий, заставляя Лиэлина ощущать себя, будто бы он задыхается. У серого тумана, как будто имелась своя жизнь, когда он пробирался под кожу Лиэлина, словно пытаясь найти способ войти в него. Грохот. Лиэлин внезапно ощутил слабость, и выражение его лица изменилось. Пак, пак, пак, словно спровоцированный. На его теле тут же проявилось несколько проявлений Ока Суда. Эти проявления были размером с большой палец, а самое большое достигало размеров кулака. Несколько таинственных нитей распространялось от него, и которые нависли вокруг Лиэлина. Мощь регулирования. Лиэлин протянул руку и попытался коснуться этих нитей. Неудивительно, что его руки прошли сквозь нити, словно они образовались из тонкого воздуха. Это должно быть нить из контракта и правил. Маленькое око суда представляет собой мое соглашение со старой ведьмой, а большой подразумевает контракт, который я заключил при засвидетельствовании мага 2 ранга Рейнольда. Самое большое око суда имело наиболее толстые нити, окружавшие Лилина, неразрывно связанные с его телом. Какая-то часть его тела дала ему понять, что, если он пойдет против контракта, эти линии сломаются и это приведет к результату, о котором он даже не хотел думать. ТССС, ТССС. После проявления ока суда, колебания серого тумана стали более интенсивными. Через неизвестный канал, мистическая часть информации была передана в мозг Лилина. Один раствор из этих мерзких перьев может удалить только один контракт. Лилин кивнул и произнес на языке Байрона: «Я выбираю этот», и Лилин указал на самое большое око суда. Мало того, что язык Байрона являлся основой всех заклинаний, он даже обладал таинственной силой, позволяющей всем существам и духам понимать смысл, следовавший за произносимыми словами. Поэтому этот язык использовался во всем мире магов и также в других местах. «Чи, чи». Получив ответ Лилина, серый туман быстро уплотнился и в его центре прозвучало щебетание птицы. Щебетание этой птицы звучало крайне неприятно, словно рев женщины. Вместе с щебетанием, серый туман обратился двумя крыльями и превратился в большую туманную седую птицу. Является ли это истинной внешностью нечестивого Филберда? Лилин аккуратно осмотрел внешность мерзкой птицы. Однако из-за препятствий тумана, кроме основного тела, он больше ничего не смог рассмотреть из ее особенностей. Приговор, приговор, приговор, приговор. В этот момент, словно спровоцированный появлением образа нечестивого Филберда, изображение ока суда на поверхности тела Лилина начало колебаться. Небольшие болты молнии вырывались из ока суда, вокруг них образовалась пустота, и даже слышались звуки жертвенных гимнов. Око суда посередине тут же расширилось в несколько раз, а могущественные энергетические волны распространялись, пытаясь пробиться через пустоту, чтобы позаимствовать немного энергии от своего первоначального тела. Чи. Гигантская птица из серого тумана раскрыла крылья, где образовалось большое количество серо-черного тумана. Мерзость. Хаос. Лилин снова ощутил головокружение и почти не мог определить, где же он сейчас находится. Чи. Чи. Серо-черный туман и синие электрические потоки пытались поглотить друг друга, и в конце концов погибали вместе. Тем не менее было очевидно, что тумана было намного больше, чем синих молний, и через несколько секунд состояние тумана было намного более в лучшем положении. Чи-чи. Под покровом тумана око суда дико дрогнуло и даже прекратило все свои попытки связаться с оригинальным телом. В этот момент большая птица в сером тумане взмыла в воздух и, словно хищник, охотящийся за едой, налетела с воздуха. Хлоп. Клюнув своим большим серым клювом, самое большое проявление ока суда было выклевано. Кача, кача, кача. Нити, соединяющие Лилина и ока суда, были унесены туманом. По мере того, как исчезали нити, Лилин ощущал, будто его тело вздохнуло с облегчением, и даже его дух почувствовал свободу, словно с него упала тяжелая ноша. Глава 235. Встреча. Эти тонкие нити, должно быть, представляют мой контракт с садами четырех сезонов. Теперь, когда они полностью разорваны, это означает, что мой контракт с садами четырех сезонов разорван. На лице Лилина появились намеки на ликование. Избавившись от ограничений контракта, он мог получить много преимуществ. Сейчас Лилин уже не был связан контрактом, стал свободным и мог делать все, чтобы навредить садам четырех сезонов, включая бесстыдные убийства их членов. Что касается Рейнольда, представляющего сады четырех сезонов и являвшегося тем, с кем Лилин заключил контракт, он должен был соблюдать правила, прописанные в контракте. Без доказательств он ничего не мог сделать против Лилина. Кроме того, метод, с помощью которого он разорвал свой контракт, пройдет без уведомления Рейнольда. В этом и заключалась одна специфическая характеристика нечестивого Филберда. Грохот. Нечестивый Филберд, паривший в воздухе, поглощал око суда своим клювом. Лилин даже мог разглядеть крупные выступы на горле нечестивого Филберда, постепенно опускающиеся вниз к его брюшной полости. Чи, чи. После проглатывания ока суда нечестивый Филберд радостно защебетал и передал Лилину сообщение. Око суда в конце концов погибнет, а хаос останется вечным. Больше, больше призывов. Я отниму все следы глаза суда из твоего тела. Небольшие фрагменты информации были переданы в мозг Лилина и преображены в форму, которую тот смог бы понять. «Я определенно сделаю это». Лилин сильно поклонился, хотя он не был уверен, сможет ли другая сторона понять его действия. Внешне Лилин все еще обязан был проявлять вежливость. Нечестивый Филберт кивнул и по-человечески протяжно и громко крикнул. Наряду с ужасающим, пронзающим уши визгом, тело нечестивого Филберда взорвалось серым туманом. Серый туман постепенно растаял в воздухе. В то же самое время Лилин мог ощутить атрибут хаоса, который окружал его с тех пор, как он убрал пробку с пробирки. После того, как нечестивый Филберт исчез, Лилин почувствовал некоторые изменения в своем теле. Его контракт с садами 4 сезонов был полностью разорван. Другие контракты с оком суда все еще присутствовали, но ни один из них никак не среагировал, словно ничего ранее и не произошло. Сила хаоса великолепна. Древний нечестивый Филберт поистине смертоносный враг ока суда. Интересно, как темный маг, стоявший над гигантом, смог заполучить такую вещь. Пробормотал про себя Лилин. На южном побережье очень часто встречались контракты, заключенные с помощью ока суда. Они были очень надежными и почти не случалось случаев их подделки. Кроме того, перья нечестивого Филберда исчезли более 1000 лет назад. Поэтому даже Рейнольд не будет предполагать, что Лилин воспользуется этим методом и избавится от ограничений контракта. Эта сила поистине страшна. Лилин не мог не повысить статус 1000 надоедливых рук в своем сердце, и благоговел перед способностью темного мага, возглавлявшего эту организацию, суметь достать предмет, с помощью которого он воспользовался таким забытым методом. Но даже внутри организации не должно уже существовать столько методов позабытых решений. Лилин был абсолютно уверен в этом. В противном случае, 1000 надоедливых рук, давно бы воспользовались им и устроили бы хаос на всем южном побережье. Наступила ночь. Хотя они находились в пределах секретного плана, лунный свет был такой же яркий, как и во внешнем мире. В этот момент, черная фигура в черном плаще, закрывающем его лицо, тайком прокралась в лагерь садов 4 сезонов и направлялась к выходу наружу из тайного пространства, Чила, в месте, где находилось дьявольское древо, которое каким-то непонятным образом было разделено на 3 части, черная фигура остановилась и его руки зажглись красным пламенем. «Ты, наконец, здесь!» Поверхность дьявольского древа скривилась и на мгновение, на коре появилось мужское лицо. Оно внезапно открыло рот и сказало магу: «Спустись вниз отсюда!» «Сла!» Когда деревянное лицо заговорило, огромная дыра появилась в районе корней дерева и открыла взору черный проход. Маг кивнул и быстро спустился вниз. Бум! После того, как его фигура исчезла в коридоре, вход тут же закрылся, и человеческое лицо тщательно осмотрело округу, прежде чем снова исчезнуть на поверхности дерева. Окружающая атмосфера снова стала мирной, будто ничего не произошло. Проход был очень длинным, и маг потратил 10 минут, прежде чем дошел до конца. В конце находился огромный подвал, стены которого мерцали желтой магией земли. Скорее всего, магия на него была наложена недавно. В просторном подвале виднелась расплывчатая форма гиганта, покрытого огромным количеством зеленого тумана, плавающего вокруг него. Увидев мага, он, казалось, улыбнулся. «Ты пришел, Хаэм», маг кивнул и откинул капюшон, открывая свое красивое молодое лицо. Черные волосы, нежное лицо, светлая кожа и глаза, испускающие дьявольский блеск. Просто стоя здесь, он испускал странный шарм. Этим человеком, естественно, оказался Лилин. Его брови в настоящее время хмурились, потому что ничего хорошего не могло произойти, так как гигант вызвал его сюда. В то же самое время, ноздри Лилина дрогнули. «Ты только что принял много гостей, я, кажется, ощущаю множество знакомых аур». Гигант взглянул на Лилина с некоторым удивлением. «Да, они все наши товарищи из 1000 надоедливых рук. Я уже стер все следы, но ты действительно заметил их. Похоже, что слухи не врали, и ты в действительности достиг пика мага 1 ранга». Гигант посмотрел на Лилина с некоторым предчувствием в глазах. «Похоже, что первоначальный выбор нашего лидера, позволить вступить тебе в нашу организацию, был верным». Лилин ответил лишь таинственной улыбкой. После 2-го преобразования родословной он постоянно ощущал, что состояние его тела постоянно улучшается. Ему казалось, что даже несколько его внутренних органов будто проснулось от долгого сна и получили много чудесных способностей. Хотя эти способности и не помогали ему в бою, они внезапно могли проявлять удивительные эффекты в неожиданные моменты. Похоже, что ты запланировал что-то грандиозное. Посмотрел прямо в глаза гиганту Лилин. Из того, что он ощущал, гигант на самом деле позвал всю элиту тысячи надоедливых рук. Вступать с ним в контакт было очень рискованно, и он ранее уже поручал Лилину войти во внутренний круг садов четырех сезонов. Он уже давно догадался, что планировал провернуть гигант. Хе-хе, это не мой план, но идея пришла от лорда позади меня. Гигант снова упомянул мага два ранга, состоявшего в тысячах надоедливых рук. Итак, перья нечестивого Филбрида оказались очень полезны, не так ли? Спросил гигант. Я воспользовался ими. Лилин поднял брови. Если ты хочешь что-то сказать, просто скажи. Ладно, на этот раз нашей целью является склад ресурсов в секретном плане равнин Вечной Реки, за которые отвечают сады четырех сезонов. Гигант прямо рассказал ему о своей цели. На этот раз наши члены не только изо всех сил будут стараться выполнить эту миссию, даже лорд, что стоит за нами, сделает свой ход в подходящее время. Лицо Лилина начало слегка подергиваться от этой новости, но среагировал он мирно. В садах четырех сезонов имелся Рейнольд, который являлся, по крайней мере, магом два ранга, который мог доставить им проблем. Если бы у них не было темного мага с подобным уровнем силы, чтобы привлечь внимание, темные маги просто совершили бы самоубийство, независимо от того, сколько бы их ни было. Ладно, какова моя задача? Осведомился Лилин. Хорошо, гигант поднял палец вверх. Твоя задача проста. Время, когда мы сделаем наш ход, назначено на завтра, на 7 вечера. Рейнольд ведь планирует встретиться с тобой, верно? Гигант говорил невзначай, но сердце Лилина замерло. Раз он узнал об этом, значит, кроме него самого у гиганта имелись еще шпионы в садах четырех сезонов. Но наложив руки на все, могло лишь поспособствовать разоблачению собственной личности. Лилин внутри ухмыльнулся. Гигант не заметил какой-либо ненормальной реакции от Лилина и продолжил. В то время мы будем отвлекать Рейнольда. Твоя задача – пройти через формации заклинаний внутри его офиса и активировать эту модель заклинаний. Пока он говорил, он передал Лилину красный кристалл размером с кулак. Пак, Лилин крепко схватил красный кристалл. Что в этой модели заклинания? Внутренность красного кристалла была испещрена рунами. Когда руны соединялись вместе, то выглядели как золотая жидкость, постоянно текущая внутри кристалла. Хотя раньше и чип ни разу не записывал данные об этих рунах, Лилин был уверен, что внутри покоилась модель заклинания, специально рассчитанная на определенный артефакт. В конце концов, как мог Рейнольд оставить простой предмет, защищающий свой кабинет? Это просто очередная модель заклинания для снятия печати. Было очевидно, что гигант больше ничего не хотел рассказывать. Лилин долго смотрел на гиганта, а затем произнес. Ты хочешь, чтобы я что-то сделал в том районе, где находится кабинет мага два ранга? Ты просто пытаешься убить меня? Пока он говорил, глаза Лилина покрылись янтарным оттенком. Могущественная сила с безграничной тьмой опустилась на площадь. Жажда крови и ужас. Духовная сила, несущая в себе сгущенные элементальные частицы, сформировала призрак черного гигантского змея, который заскользил вокруг гиганта. Его глаза были сфокусированы на гиганте, как будто он искал место, куда бы вонзить зубы. Такая внушительная аура и такая жажда крови. Сколько же людей ты действительно убил? Сердце гиганта похолодело. Он сам не являлся хорошим человеком и унес жизни бесчисленного количества людей. Однако, по сравнению с такой хладнокровной и сильной кровожадностью, он все еще находился на более низком уровне, чем человек перед ним. Еще больше гиганта потряс тот факт, что духовная сила Лилина уже достигла того уровня, который обладал только маг на пике один ранга. Она могла бы даже превзойти уровень гиганта. Он на самом деле осмеливается атаковать меня здесь. Глядя на янтарные зрачки Лилина, сердце гиганта внезапно застыло. Он ощущал себя так, будто противник знал обо всех его секретах. Глава 236. Магия. Не волнуйся, мы не будем бросать тебя. Гигант бросил Лилину детальную карту, маршрут на которой был изображен красным. Закончив свою миссию, следуй по этому маршруту, и ты обязательно сможешь безопасно уйти, пока другие маги ничего не узнают. Лорд позади нас отвлечет внимание Рейнольда, и мы также окажем поддержку, спокойно произнес гигант, даже не стесняясь упоминать о темном маге два ранга. Очевидно, что он угрожал Лилину. Лилин некоторое время помолчал и ответил. Я попытаюсь. Если будет слишком опасно, он не собирался рисковать своей жизнью ради этой организации. Хорошо. «Ты обнаружишь, что это простая и легкая задача», — улыбнулся гигант. «Покончив с этим, ты сможешь присоединиться к нам как темный маг. Как насчет этого? В какую академию или организацию ты хочешь попасть? Просто скажи мне». Лилин покачал головой. У него не имелось таких планов, и он еще не полностью доверял гиганту. Если кто-то не был проницательным, то, имея дело с темными магами, это в основном означало, что он будет использован настолько тщательно, что каждая его кость будет пожрана. «Хорошо, чтобы все прошло удачно, тебе нужно подписать вот это», и гигант бросил черный свиток Лилину. «Хаэм», Лилин просмотрел содержимое свитка и был поражен, «контракт Ока Суда, после того, как я создал раствор из перьев нечестивого Филбрида, ты все еще осмеливаешься пользоваться этим. Это особый контракт, который наш лорд разработал специально для тебя», — ответил гигант, особенно подчеркивая последние три слова. «Кроме того, это было последнее принятое нашей организацией решение, и если ты обратишься к кому-то другому, нам остается лишь сетовать на отвернувшуюся от нас удачу». Похоже, что он был абсолютно уверен в этом. «Хе-хе, в таком случае, ты первый человек, который осмеливается сделать что-то подобное». Лилин тщательно рассмотрел выражение лица гиганта и ухмыльнулся. В то же самое время огромная змея-призрак раскрыла рот и устремилась к гиганту, стараясь укусить его. Грохот. Когда она приблизилась к гиганту, огромная змея-призрак внезапно рухнула на пол и превратилась в множество теней, хлопнув по зеленому туману и издавая шум волн, падающих на берег. «Ха-ха, я просто шутил. Я всего лишь обычный член в тысячах надоедливых рук, поэтому как я осмелюсь пойти против такого старшего, как вы?» Яркая, нежная улыбка появилась на лице Лилина. «Скоро ты станешь старейшиной. После этой операции я смогу назначить тебя», — спустя минуту произнес гигант. «В таком случае, спасибо вам». Лилин тут же нажал на свиток, и на нем мгновенно оказался отпечаток черной змеи. Грохот. По мнению Лилина, явление Ока Суда в этот раз оказалось даже сильней, чем то, которое в прошлый раз вызвал Рейнольд. Под его бесстрастным взглядом свиток в руках Лилина начал спонтанно сгорать. Зеленое пламя окутало свиток. В момент, когда свиток полностью сгорел, луч света, представляющий собой контракт и его ограничения, влетел в голову Лилина. Впоследствии, явление Ока Суда растаяло в воздухе. Он просмотрел контракт. Единственное условие заключалось в том, что он не мог помогать садам четырех сезонов. Внутри не имелось никаких суровых условий. В конце концов, они по-прежнему нуждались в его помощи и не могли требовать слишком многого. «Оно не обнаружило следов действий нечестивого Филберда», — удивился Лилин. Затем он покинул подвал без единого слова. Только гигант оставался стоять внутри подвала, как будто ожидая чего-то. Бум, бум, бум. Спустя несколько минут, тело гиганта, покрытое зеленым туманом, начало сильно дрожать, и стена позади него внезапно взорвалась. Когда пыль осела, большая часть тумана гиганта рассеялась, обнажив крупную фигуру высотой в 2 метра. «Псих, этот человек сумасшедший», — пробормотал гигант и начал маниакально смеяться. «Ха-ха, хорошо, интересно, дела становятся все интереснее». Затем он превратился в зеленый туман и покинул подвал. Позади него, подвал изменился и пыль заполнила воздух. На следующий день, Лилин пунктуально прибыл в офис Рейнольда в 7 вечера. «Лорд Рейнольд», — мягко постучал в дверь Лилин. «Заходи», — раздался мягкий голос Рейнольда из-за двери. Лилин глубоко вздохнул и толкнул дверь. Рейнольд сидел на стуле из зеленой лозы и носил на носу очки, одновременно разливая зеленый напиток. Рядом с ним находился круглый стол и такой же стул. «Лилин, ты, наконец, пришел. Садись сюда», — и Рейнольд указал на стул рядом с ним. «Спасибо», — Лилин снова поклонился и сел рядом с Рейнольдом. «Вот, попробуй чай из цветов Дара. У нас сейчас личная встреча, поэтому не стоит быть таким сдержанным». Сейчас Рейнольд казался простым добродушным стариком. Как будто немного смутившись, Лилин слегка улыбнулся и отпил из чашки на столе. Освежающий аромат трав попал на его вкусовые рецепторы и распространился по всем четырем конечностям. Лилин ощутил, как теплая вода омывает его тело и заставляет его почувствовать себя омоложенным. «Как оно? Довольно вкусный, не так ли?» — с надеждой спросил Рейнольд. «Коллекция такого старшего, как вы, довольно хороша», — искренне похвалил Лилин. «Ха-ха». Словно получивший похвалу ребенок, Рейнольд громко рассмеялся вслух. «Давай поболтаем. Лилин, ты, кажется, с Чернобыльских островов, не так ли? Однажды, когда я был молодым, Я как-то побывал в тех местах. В той бесплодной земле очень мало ресурсов, и магов не хватает. Рейнольд был очень интересным собеседником и начал болтать с Лилином о его прошлом опыте. Пока они неторопливо разговаривали, время быстро пролетело, и в мгновение ока прошел час. Внезапно Лилин ощутил запах чего-то сладковатого. Что это? Это вид благовония из Академии Болотистых Садов. Говорят, что он полезен для пополнения духовной силы, и многим магам они очень нравятся. Рейнольд легко дал объяснение, а его голос казался все менее различимым. Нить серебряной духовной силы медленно просачивалась. Выражение лица Лилина становилось все более ленивым, и он ощущал, как его веки становились все тяжелее. В конце концов, он уснул. Видя, что Лилин в глубоком сне, улыбка появилась на лице Рейнольда. Он снял кольцо с руки Лилина и внимательно осмотрел его. Кольцо рассудительности. Похоже, что оно обладает несколькими другими эффектами, которые помогают избежать обнаружения. На нем также использовано несколько зелий. Похоже, что ты хорошо подготовился, но жаль. Рейнольд взглянул на Лилина с победоносной ухмылкой. Сок из цветка изнурения дара, так же, как и пыльца из лепестков одурманенного дракона, обладают таким эффектом, которого даже маг 2 ранга не сможет выдержать. Какая польза от кольца и зелий? Эти две вещи являлись особенным сочетанием, которое Рейнольд специально выбрал для Лилина. Некоторые из них даже специально пришлось достать в секретном плане, и он использовал часть своего пособия в качестве председателя для получения этих предметов. Это замедлило его планы и позволило Лилину получить шанс, чтобы последний устроил хаос в садах 4 сезонов. Конечно, поскольку он заплатил такую высокую цену, эффект оказался поистине превосходный. Маг на пике 1 ранга являлся существом, с которым даже магу 2 ранга вроде Рейнольда требовалось держать ухо востро. Кроме того, у таких магов имелись свои методы, и они могли обладать высокой сопротивляемостью к галлюцинациям и чарам. Самым неприятным был тот факт, что Лилин все еще являлся членом садов 4 сезонов, и поэтому без реальных доказательств Рейнольд не мог ничего ему сделать, что могло повлечь за собой серьезные последствия. Для такого опытного ветерана и мага 2 ранга, как Рейнольд, усыпление Лилина не являлось большой проблемой. Теперь, используя особую смесь, он заставил Лилина заснуть. Вдобавок, эти 2 ингредиента не были вредны для организма, и, самое большее, они могли заставить Лилина упасть в обморок. Его сопротивление галлюциногенной магии было временно понижено, но в конечном итоге его тело получит преимущество. Поэтому Рейнольд в итоге не нарушит контракт садов 4 сезонов. Даже так, эффект этого вида галлюциногена не продлится долгое время. С его телом он проснется примерно через час, поэтому мне следует поторопиться. Стул под Рейнольдом начал двигаться, пока маг не оказался перед Лилином. «Открой свои глаза и посмотри на меня», – тихо произнес Рейнольд. Его голос странным образом заставлял человека почувствовать ошеломление. Когда он заговорил, из его тела вырвались серебряные лучи света. Они являлись свидетельством затвердевания его духовной силы. Услышав слова Рейнольда, веки Лилина замерцали и медленно приоткрылись. «Твое имя?» – спросил Рейнольд, и серебряные лучи настолько сильно засверкали, что казалось, будто они вот-вот пробьют глазные яблоки Лилина. «Лилин Ферлье, где ты родился? У тебя есть родственники?» Сначала Рейнольд задавал Лилину простые вопросы, но постепенно он начал задавать более глубокие вопросы. Достаточно скоро, после 10 вопросов, он начал докапываться до сути. «Почему тобой так сильно интересуется семья Лилитель?» – мягко спросил Рейнольд с некоторым шоком в голосе. «Все потому, что ради получения наследия из руин, мне пришлось убить Басайна Лилитель», – ответил в оцепенении Лилин, не в силах контролировать слова, которые выходили из его рта. «Какое наследие?» Серебряный свет в его глазах стал более насыщенным. «Наследие, которое содержало неполную информацию касательно заклейменных мечников. Также там имелся полноценный магический артефакт», — ответил Лилин. «Это так?» — протер очки Рейнольд. «Заклейменные мечники, ветка древних магов», — он оценил тело Лилина. «Высокое и сильное тело с некоторыми клеймами на поверхности. Это похоже на легенды. Поскольку его живучесть была довольно высокой, мышцы на теле Лилина очень сильно выделялись, а также он обладал довольно высокой внутренней силой. Если бы он попытался выдать себя за великого рыцаря, никто бы не усомнился в этом. В таком случае, «Каковы твои отношения с тысячей надоедливых рук?» – задал ключевой вопрос Рейнольд. Глава 237. Уловка. Грохот. Только Рейнольд собирался воспользоваться иллюзорным заклинанием для допроса Лилина. Снаружи до него дошла пульсация могучей энергетической волны. Пульсация оказалась настолько сильной, что даже здание слегка затрясло. «Что? Скрытая атака?» Рейнольд резко поднялся. Слой белого света, выступающий, видимо, в роли связующего устройства, мгновенно возник на его теле. «Что произошло?» – равнодушно спросил Рейнольд. «Темные маги. Мы подверглись нападению темных магов. Первая и вторая линии защиты уже прорваны. Сейчас мы держимся на третьей линии обороны». От устройства связи проецировалось изображение светлокожего крепкого парня, одетого в военную форму. Парнем оказался глава команды защиты, главной задачей которой являлась защита всех отделений садов четырех сезонов. На его лице отражались испуг и тревога. Видимо, силы темных магов оказывали на него огромное давление. Простой и крошечный вопрос. «Я прикажу боевым и охотничьим командам, чтобы они явились к тебе на помощь как можно скорее, ты», — ответил Рейнольд в устройство связи. Но вдруг его лицо потемнело. Через проекцию устройства связи он увидел гигантскую черную руку, которая спускалась с неба и расплющила крепкого парня между своими пальцами. «А-а-а!» – пронзительно закричал несчастный, разбрасывая вокруг себя большое количество молочно-белого пламени. «Кача! Кача!» На поверхности гигантской руки появилось множество лиц с печальными выражениями, а их раскрытые рты поглотили окружающие языки белого пламени. «Кача! Кача!» – последовали ошеломительные звуки разгрызания. После поглощения белого пламени, лица начали грызть плоть крепкого, светлокожего парня. В воздушном пространстве уплотнилась серебряная духовная сила и преобразовалась в очертания человеческого лица. «Рейнольд, мой старый друг, почему ты не выходишь и не приветствуешь меня?» Лицо глумилось. Затем огромная черная рука пронеслась в округе и помножила на ноль оборонную линию садов четырех сезонов. Под тираническим напором мага два ранга, обычный маг один ранга напоминал незначительного муравья. «Пак!» Подлокотник кресла Рейнольда затрещал, словно вот-вот сломается. Шурх! Во вспышке он превратился в зеленый силуэт и ринулся к выходу. Кача! Кача! После его ухода, кресло задергалось и скручивалось, постепенно приобретая очертания человеческой фигуры. Она встала возле бессознательного Лилина, словно охраняя его. Бум! Бум! Бум! Колоссальные излучения магии стали куда более мощными, чем ранее. Вот каково сражение между магами два ранга. По мере сражения они отлучались все дальше и дальше, словно стараясь покинуть ближайшую территорию. В офисе Рейнольда Лилин внезапно пришел в себя и открыл глаза. Его глаза мгновенно стали янтарными. Врожденное заклинание «Око окаменения». Человеческая фигура, представленная для наблюдения за ним, мгновенно превратилась в серую каменную статую. После второго превращения родословной, все его врожденные заклинания подверглись эволюции. Лилин осмотрелся вокруг и лениво потянулся, поглаживая кольцо рассудительности на своем пальце. Хотя все пошло не по плану, ничего не произошло. Взор глаз Лилина был предельно чист. Попал ли он в ловушку галлюцинаций? Ранее Рейнольд воспользовался несколькими ингредиентами и подготовил ловушку, которая должна была точно погрузить его в гипноз. Но его состояние продлилось лишь мгновение. Сила родословной древнего существа, великой кимоинской змеи, что текла в его венах, уничтожала все внешние субстанции. Его живучесть превышала 25 единиц, что позволило ему быстро вернуться в чувство. И в то же время Лилин переиграл Рейнольда в его собственной игре, сделав вид, что все еще находятся в оцепенении, тем самым вынуждая того потерять бдительность. При помощи и-чипа, его дыхание, состояние тела и волны духовной энергии подстроились под необходимые критерии, которые и обманули Рейнольда. Весь его бред про заклейменных мечников являлся ложью. Благодаря корректировкам и-чипа, составить руны стало весьма легкой задачей. Только теперь Лилин смог должным образом осмотреть кабинет Рейнольда. Судя по его интересам, кабинет состоял из растений, книжная полка и окно, а также столы, стулья и даже несколько странных книг оказались сделаны из растений. Вся обстановка была умно выставлена, придавая ощущение комфорта. «Где находится место, в котором мне нужно разместить заготовку заклинания и активировать его?» — пробормотал про себя Лилин, доставая алый кристалл из своей сумки. Теперь кристалл излучал ярко-красный свет и становился все горячее. «Это же техника ощущений!» Лилин коснулся кожи кристалла, пытаясь обнаружить направление, в котором он должен двигаться. В результате своих поисков, лишь на столе Рейнальда кристалл засиял самым ярким светом, а его жар настолько увеличился, что мог попросту сжечь руку Лилина. Следуя кристаллу, он встал перед столом Рейнальда. Большой зеленый стол с изображенным на нем кольцами, знаменующими возраст дерева. Вен. В этот момент кристалл взорвался кольцом света, а сам кристалл загадочно повис в воздухе. Это же формация заклинания, которая приходит в действие сама по себе. Глаза Лилина расширились, и он указал рукой на кристалл, заставляя потоки черного газа окутать его. Треск. Под влиянием сияния алого кристалла, темно-зеленый стол резко задрожал, а большинство бумаг, перьев, чернил и других предметов скатились с его поверхности. Поверхность стола продолжала трястись, а различные виды растений на столе начали расти и удлиняться. Пак, зеленый стол разделился на две части, а различные растения под ним будто приобрели собственные ноги и разбежались во все стороны. Где ранее стоял стол, теперь находилась глубокая яма. В самом центре ямы сияла огромная запечатывающая формация заклинания, с нанесенными на нее различными видами рун. На поверхности формации заклинания присутствовало несколько пробелов. После нескольких сравнений, Лилин оценил, что точка в центре может вместить в себя красный кристалл. Классифицированная информация явила себя, и даже заготовка заклинания оказалась подготовлена для него, пробормотал про себя Лилин. А далее произошло нечто совсем необычное. Алый кристалл, что все еще висел в воздухе, окончательно взорвался кроваво-красным пламенем и устремился прямо к сердцу формации. В кристалл были заложены некоторые требования, прежде чем он должен был коснуться формации заклинания для активации. Судя по намеренному сокрытию гигантом правды, Лилин легко предсказал, что если кристалл совершит активацию, то произойдет нечто плохое. Однако выражение на его лице совсем не дрогнуло. Наоборот, он выглядел задумчивым. «Я ожидал этого». Лилин направил вперед свою правую руку. Змеиное привязывание. Маленькие черные змеи, что ранее ползали по кристаллу, тут же начали формировать огромный шар из змей, закрывая внутри себя красный кристалл. Черный газ пронизал всю область до границ излучения красного света кристаллом. Вен. Красный кристалл постоянно извивался, а Лилин будто услышал звуки сопротивления изнутри. Как и ожидалось, в нем даже заложен резервный план. Какая жалость! Лилин стремительно произнес несколько заклинаний и рассыпал вокруг голубой порошок. Морозная река. После произнесения последнего символа заклинания голубой свет полностью окружил шар из змей. Ша-ша-ша-ша. Возникли белые струи тумана. На поверхности змеиного шара белый туман преобразовался в слой тонкого льда. Льда становилось все больше и больше, образовав в итоге плотный слой льда. Весь змеиный шар будто превратился в огромный ледяной шар. Красные лучи света кристалла теперь полностью заключались внутри шара. Как будто растеряв свои способности, большая формация заклинания в яме перестала греметь, а всевозможные руны прекратили метаться по поверхности формации. Шурх, шурх, шурх. Три больших ледяных столба напоминали пилоны или даже цепи, соединяясь с синим шаром льда. ХМ, сила запечатывающей формации заклинания не достигла и половины, Лилин удовлетворенно кивнул. Эту запечатывающую формацию заклинания он получил от вымогателя Пьера в садах четырех сезонов. За счет своей эффективности, она имела полное право на сокрытие на складах. Видимо, Пьер не выдал такие ему бесполезные предметы. Лилин сфокусировался на формации заклинания, зависшей посреди ямы. И чип, сравни руны на заготовке заклинания. Синий свет загорелся в его глазах, просканировав формацию заклинания. Огромный массив информации всплыл перед глазами Лилина. Бесчисленное количество рун и заготовок сравнивалось с базой данных и чипа. Красный кристалл определенно являлся ключом. Для него использовались странные руны, а ранее Лилин не мог определить функции самих рун. Но теперь оба ключа, равно как и замочная скважина, оказались перед ним. Поэтому он мог провести сравнение между рунами и грубо определить заложенную формацию заклинания на кристалле. Через несколько секунд вывод и чипа появился перед глазами Лилина. Часть формации запечатывания отсутствует, и поэтому кристалл послужит детонатором. Холодный взгляд появился на лице Лилина, стоило ему прочесть первые две строчки. «Очень хорошо, гигант, просто подожди». Киберголос и чипа продолжил свои выводы.